149. 18 сентября 1916 года, вечер. Действительно верно, уезжаю из Курвиля. Послезавтра в среду шапку в охапку и на поезд. Загвоздка в том, чтобы как-нибудь остановиться ненадолго в Париже. В принципе, конечно, нельзя. Но все же попытаться надо, иначе получится слишком нелепо. Выяснится это только вечером после обхода Крузона. Я хочу с ним поговорить по этому поводу. А что штуковина? Ты отдала ее в починку? Если нет, отдай, ради бога, и еще сделай милость. Верни мне мое вечное перо, потому что твое определенно болеет, у него, бедняжки, совсем нет аппетита. Невозможно заставить его как следует напиться чернил. Оно делает лишь крошечный глоточек и набирает почти столько же чернил, сколько обычное перо. Так что приходится каждую секунду обмакивать его в чернильницу. Нормальные ручки так себя не ведут. Веселого здесь мало. А с рукописью для Эвр дело все-таки идет на лад. Солдатский скарб закончен, а ведь это толстая пачка. Скоро я прикончу и маленькие главки. С того момента, как получишь это письмо, ничего мне сюда не присылай, а прежде чем посылать что-либо в Эвр, дождись своего экземпляра гранок. Так как у меня есть шансы оказаться в Париже в среду, я успел бы прочесть бомбардировку и вовремя отослать ее в газету. Я решил не читать больше «Огонь в Эвр». Их постоянные махинации приводят меня в отчаяние. Случайно попалось мне на глаза одно место из напечатанного сегодня отрывка. Опять выбросили кусок. Конец разговора Патерона с Пуальпо насчет разжигания огня. Два абзаца. Немного дальше, не знаю почему, вместо слов «начиная с белья и кончая жестянками из-под консервов», поставили «включая белье» и так далее. По какому праву все-таки сделано это исправление? Мне понятно, что какую-нибудь погрешность против французского языка, например, одно «ф» вместо двух, надо исправить. Но эти замены одних слов другими переходят всякие границы. Поздновато, конечно, но я понял сейчас, что не надо было в огне давать название главам. Это придает им характер отдельных рассказов. Такой пустяк, как замена заголовков просто датами, придал бы книге больше единства, и она гораздо больше походила бы на роман. В книге, конечно, не будет заголовков, хотя те, что есть сейчас, надо сказать, очень простые, без всякой живописности. 19 сентября. Сегодня утром письмо от Фишеров. Они предлагают для первого издания тираж в 4000 и обещают мне 60% прибыли. Столько, сколько они выручат от продажи 2400 экземпляров. Они берут на себя распространение книги и добавляют, что книжная фирма «Фламарион» не заинтересована в издании одного единственного произведения и предлагает мне стать их автором. В сущности, предложение соблазнительное, хотя далеко не настолько, насколько 7500 франков киньона. Я постараюсь повидаться с Фишерами, когда буду проездом в Париже. Наконец-то могу написать тебе «до скорого свидания». А когда ты получишь письмо, наверное, останется только сказать «до вечера».